полуденной тишине Бруно услышал суету храма сквозь деревянные стены. Опять что-то случилось, и Бруно должен был узнать, но стоило ему встать с табурета, как появился один из младших учеников с глиняной миской, над которой витал заманчивый аромат таканы. «Поешь, пожалуйста», — сказал мальчик, и Бруно поблагодарил. Мальчишка сел рядом и стал ждать, пока брат все съест. «Я должен отнести миску на кухню», — объяснил он, и малец кивнул, а потом спросил. «Что происходит снаружи?» «А?» Мальчишка успел погрузиться в свои грезы. «Что за шум во дворе?» «Ох, это братья из города вернулись. Они дошли до инфемии, вроде наткнулись на крысолюда в тамошней корчме, но вырвались, а крысюки удрали в буртовачий. Но когда братья попытались войти, бандиты полчеловека их не пустили. Дескать, не проникли туда ни люди, ни крысы, ни крысолюды, а если и проникли, то их уже выгнали, так было сказано. Дескать, не надо превращать бурту в наше поле боя». «И что теперь?» «Теперь Карм хочет встретиться с полчеловека и поговорить об этом с глазу на глаз». Бруно кивнул и сказал лишь одно. «Да пребудет с тобой слово, брат», и протянул пустую миску. «Да пребудет с тобой слово», — ответил мальчишка и ушел. Бруно опять остался наедине с Антонием, который, однако, не произнес ни слова. Тепло от таканы в желудке немного успокоило парнишку. Потом он вспомнил, что ни разу за несколько недель, пока караулил косточку, не видел, чтобы узнику давали еду. Самому Бруно приносил кто-то из младших и ждал, пока он доест, а потом уходил с пустыми тарелками. А вот к Антонию из Альбарены не приходил никто. Или он не ел, но это бред, сказал себе Бруно, или он получал пищу через другую часть плода. Значит, кто-то другой, не только Карм, имел доступ к косточке. Пока малец об этом размышлял, вошел ученик, который должен был его сменить на дежурстве. Бруно осмелился перед уходом спросить брата, доставляли ли еду в косточку во время его вахты. Парнишка нахмурился и спросил, с какой стати. Бруно неопределенно взмахнул руками, пожал плечами и сказал. «Ладно, забудем про эту ерунду». Потом его осенило. «Я просто подумал, вдруг внутри что-то испортилось и воняет». «Да», — был ответ, — «тут ты прав, косточки смердит». «Да прибудет с тобой слово», — сказал Бруно и ушел. Ему пожелали того же, но мальцу показалось, что слово от него так далеко, что оно уже не слово и даже не шепот, а отголосок шепота, который некогда пребывал с учениками, но теперь умолк. В скрипторий пришел другой Бруно, беспокойный и взволнованный. Он провел там несколько часов, писал и читал, искоса поглядывал на мир за окном, надеясь на появление чего-то нового. Но быстро понял, что ждет преобразование от мира не снаружи, а внутри. Слишком многое в нем скопилось, словно огромное стадо коров затопило равнину, тысячи тысяч. Бруно сам едва не замычал. Ему с трудом удавалось сосредоточить взгляд на перо, удержать перо на бумаге, дослушать до конца, и он все время опасался, что из-за его невнимательности какой-нибудь уголок Аль-Рауна останется обнаженным. И эту пять земли без боя заберет не мир. Он такой был не один. Вокруг изобиловали треволнения и шепоты. Дескать, еще больше девиц оказались во власти сна Анс. И отче в скырбе настигла другая скырба, а ученик голос то ли ничего больше не слышал сквозь ладонь старика, то ли слышал слишком многое, но ничего не понимал, то ли слышал иные голоса, которым нельзя верить, и еще в Альрауне. Яблоку негде упасть от крысолюдов, а человек с головой коня исчез, его собственный ученик-голос пропал без следа и так далее. Сплетни то грохотали водопадом, то струились ручьем, и внутри Бруно все сказанное и несказанное отдавалось эхом. «Одного Бруно недостаточно», — говорил он себе и воображал мальца Бруно рядом с Лили, другого с Сарой, и первый брал девушку за руку, чтобы поцеловать, второй брал девочку за руку, чтобы увести далеко-далеко. Еще один Бруно топором, хрясь, рубил свиную ногу, а Фил украдкой наблюдал за братом с платформы. Один Бруно заставил отче заговорить, другой умолкнуть, третий истолковал непонятные слова. Еще один Бруно снял тряпки с лица Игнации, и, наконец, последний Бруно сидел возле Антония из Альбарены, узнавая все секреты. Ночь чтения в библиотеке и оратории началась и закончилась в мрачной атмосфере, а потом ученики отправились отдыхать. Так же поступил и Бруно, однако не смог сомкнуть глаз. Его душа превратилась в глубокое ущелье, где звучал голос, озвучивающий мучительные мысли, и лишь потоп мог бы заполнить пустоту, избавив его от эха. Он поднялся со своей койки. Лунный свет мало-помалу, луч за лучом, проникал в окошко размером с ладонь. Бруно ждал настоящей зари, он уже не помнил, когда в последний раз ему удалось как следует выспаться. Он огляделся по сторонам. Ночь собралась по углам кельи черными лохмотьями, чуравшимися лунного света, и они колыхались в мутном воздухе так, что Бруно как будто увидел чей-то силуэт. Тьма противоестественным образом сгустилась, и пятна, наползая друг на друга, породили тело. «Да!» — подумал Бруно, — я тут не один. Мраку творения давалось большим трудом, но когда оно свершилось, Бруно увидел голову коня на человеческих плечах, тело из черного воздуха. Он на несколько мгновений замер в ожидании. Кто сделает первый шаг? В конце концов парнишка взял это на себя, встал и с отвагой, собранный по крупицам, на самом дне души направился к силуэту, который с каждым шагом делался отчетливее. Это определенно был человек с головой коня. Но все же, приблизившись, Бруно прошел сквозь него, не ощутив сопротивления, и остановился в том самом месте, где ранее пребывала тварь, как будто очутился именно там, где видел чудовище. То ли внутри него, то ли нет. Выходило, что человек с головой коня ему всего-навсего померещился. Встревоженный малец завертелся и вдруг увидел на стене черное пятно. Протянул руку, пощупал и сорвал нечто, гвоздем прибитое к доскам, поднес к окошку. В тусклом свете первых проблесков зари повертел так и эдак оторванное глубинное крыло. Его затошнило, но он сдержался и на цыпочках медленно вышел из кельи, стараясь, чтобы никто из братьев его не услышал. Поднялся к голубятне. Приблизившись, понял, что что-то неладно. Не было слышно привычного птичьего воркования. Странное. Противоестественная тишина опустилась на голубятню и храм, напрями и как будто всю Аль-Рауну. Он нашел место повыше и окинул взглядом ступню топала. Небеса постепенно разгорались. Открыл дверь голубятни и вошел, пригнувшись. На тонких балках, где голуби раньше спали, они теперь болтались связками по 5 штук, все мертвые, сочащиеся густой кровью. Было тепло и сладко пахло. И Бруно ужасно расстроился, и так сказал себе ученик, враги получили сообщение. Не только получили, но и сочли нужным ответить. Значит, им известно, кто подвесил крыс на дереве и под подоконником. «Они следят за мной», — подумал малец, — «они следят, и что теперь?» Бруно начал отвязывать букеты из мяса и перьев, складывать их на полу. Он собрал кучу маленьких тел, которые потом прижал к груди одного голубя за другим. Они были мягкими и одновременно твердыми, теплыми и вместе с тем холодными. Бруно осторожно собирал свою ношу, чувствуя, как на него смотрят мертвые глаза. Со всеми птицами он спустился в храм, представляя себе, как святой из Неемира погружается в недра мира, и руки его полны спящих девиц Аль-Рауны. Он поглядывал вниз, встречался взглядом то с одним, то с другим мертвым глазом и, вдыхая, размышлял, как пахнет мертвая девушка. Во дворе он прошел мимо первых проснувшихся учеников, которые ни о чем не спросили, только проводили любопытными, боязливыми взглядами, как чокнутого. Бруно отнес кучу голубей к печи и бросил внутрь. Прежде чем разжечь огонь, увидел в дальнем углу, где пламя горело не так сильно, кусочек мяса. Он обуглился, но не сгорел. Потом малец вспомнил Карма, который вошел с пустой корзиной, а вышел с полной. И еще вспомнил, как Ясный что-то бросал в печь, из которой повалил густой дым. Парнишке показалось, что он вспомнил еще что-то, однако это было не его воспоминание. Он, молча разжигая пламя, думал о том, какой из многочисленных Бруно мог это воспоминание потерять, и можно ли ему присвоить находку. «На что похоже Альбарена?» — спросил Бруно примерно через час после того, как началось его дежурство у косточки. Но ничего не услышал в ответ, а еще долго из-под двери не доносилось ни звука. Парнишка спрашивал себя, не увезли ли Антония куда-нибудь, не кинули ли его в ту же печь, которая забрала его мертвых голубей и превратила в пепел. Он ждал в тишине, думая обо всем, что было, и кое о чем, чего пока что не было, и в конце концов за дверью кто-то кашлянул. «Антоний?» «Да, Бруно». «Ты спал?» «Нет, мой мальчик, я не сплю, мне это не нужно. Я просто устремил взгляд в другую сторону, в себя. Это зрелище без труда обманет любого, заставит подумать, что я сплю, но нет, вовсе нет». «На что похоже Альбарена?» «Альбарена? А что ты знаешь об Альбарене?» «Немного, потому и спросил. Ты лишь сказал мне, что это один из старейших городов мира». «Верно», — сказал Антоний. «Один из старейших. Он до сих пор держится бодрячком там, под землей. Альбарена — город, построенный в громадном колодце Саларины, куда она якобы спустилась во времена изначальные, чтобы заключить сделку с нелюдьми». Тишина. «Ты не знаешь, о чем я говорю?» «Нет», — сказал Бруно. «Вам в школе не рассказывают о древних святых? О том, как выглядела ступня Топала в самом начале? Каких богов вспоминает ваша церковь в Прими?» «Пока нет», — ответил Бруно и поспешно добавил. «Но появился новый священник, его зовут Сорбан, и есть надежда, что...» «Ах, Сорбан!» — перебил Антоний. «Нынешние святые и пресвитеры — лишь жалкие огрызки тех святых и пресвитеров, что жили когда-то. И вспоминания тут не помогут». Так вышло, что Антоний из Альбарены начал рассказывать Бруно из Альрауны об исконных, знавших первое слово, и вот что он рассказал. «Вначале исконные обитали в первом слове, которое, чтобы ты знал, не было местом, потому что места возникли позже, чтобы людям и нелюдям было где спрятаться от всего и чем-то владеть». Но в первом слове никогда не было необходимости чего-то бояться или кому-то принадлежать. В то время не было ни людей, ни нелюдей. Были только исконные, ныне забытые, когда возник между ними разлад. Одни пошли налево, другие направо. Вот так и появились люди и нелюди. Ты спросишь, почему возник разлад? Все дело в слове. Единственном слове, ныне забытым, коротком и простом, но вмещающем в себя скандалы примирения и еще множество смыслов. Когда все они собрались в садах первого слова, один из исконных произнес то ныне забытое слово неверно или верно, теперь-то поди знай. Другие расстроились и сказали, что оно не так произносится, ибо то, каким образом он его произнес, посеяло в их душах семена скандала, однако были и те, в ком оно, напротив, пробудило мир и покой. Вот так и получилось, что они забыли о своих делах и продолжали ссориться до следующего выворота. Знай, что поскольку первое слово не было ни местом, ни временем, исконные не знали ни заката, ни рассвета. Они отмеряли бытие, выворачиваясь наизнанку, хватали себя за то, что таилось в глубине, и вытаскивали наружу, а что было снаружи, пряталось внутри и так далее. Окончательно запутались и уже не понимали, кто есть кто, и самое главное, как надо произносить это слово. Даже в наши дни с обеих сторон, у людей и не людей, есть монахи-отшельники, которые тайно изучают это древнее слово и то, как его следует произносить, и они считают это первым таинством Вселенной, а труд свой посвящают тому, чтобы увлечь мир или не мир к истинному слову. Этих монахов называют «искателями ключа», и никто не ведает, где они прячутся. Итак, продолжая удаляться друг от друга, боги переусердствовали с поисками и вытащили мир и не мир из первого слова. И вот так появилась Вселенная, время и все зримое и незримое. Первые люди, боги, которые забыли, что они боги, произнесшие слово, посеявшие в сердцах мир, обосновались на новом месте и назвали ту землю и построенный ими город Альбареной. Однако со временем, ты же понимаешь, они к нему совершенно не привыкли, они забыли первое слово. И все, чем были. И сегодня они не что иное, как обыкновенные люди, вроде тебя или жителей Кра, Гайстерштата, Миера, Аль-Рауна и прочих городов ступни Топала. Да, бедолаги-метрогунцы и те потомки богов. Та же история приключилась на другой стороне, вне мире, который там называется надмиром, где нелюди решили сделать все наоборот и спустились под землю, чтобы творить свои миры. Миры вверх тормашками, где слова вывернуты наизнанку, а мысли прячутся в закутках. Но, Бруно, мальчик мой, кто в силах разобраться, где добро, а где зло? Ведь если спуститься вне мир, ты узнаешь, что именно человек из мира, тот, кто ходит вниз головой и говорит «шиворот на выворот», и ты, возможно, удивишься, но не люди боятся людей, совсем как те боятся не людей. Что касается Альбарены, той, что в колодце, то когда давным-давно там поселились люди, под ними, под землей, обосновались нелюди. Немногие боги, оставшиеся в первом слове, были грустны и расстроены. Они хотели вернуть своих братьев и сестер домой. И вот Саларина вышла из первого слова, отправилась к жителям Альбарены, чтобы их уговорить. Они сомневались и колебались, и в конце концов сдались, решили спуститься вместе с Салариной под землю, чтобы примирить народы и вернуться в древние сады первого слова. Люди под предводительством Саларины начали копать, в основном голыми руками, потому что еще не овладели в полной мере человеческими ремеслами, и трудились целые поколения, породив таким образом ту громадную яму, которую мы сегодня зовем в честь богини — колодец Саларины. Но не всем это нравилось, и часть людей осталась на краю колодца, в то время как остальные спустились. Прошли сотни, тысячи лет, и все научились отличать обитателей глубин от тех, кто жил снаружи, по цвету кожи. У первых она бледнее, и особенно по ногтям, ибо мягкая земля с вкраплениями липкой глины остается под ними навсегда. Так ученики святого Нифы из Альбарены научились читать будущее любого жителя ступни Топала по ногтям. Но где-то посреди дороги вся процессия остановилась, а по какой причине никто не знает, может, на этот раз между богиней и людьми возник новый разлад из-за того, что Саларина вечно пыталась им напомнить, что на самом деле они тоже боги и не должны пребывать под землей, бледные, с грязными ногтями. Скандал в колодце Саларины вновь разделил народы, и многие остались там, куда дошли. Однако богиня продолжила путь с горсткой верных спутников. Они шли, шли, через некоторое время, а люди к нему начали привыкать, в отличие от Саларины, прибыли к нелюдям. Затеяли переговоры, но без малейшего успеха. Что там случилось, никто не знает наверняка, но спустя годы лишь одной живой душе удалось выбраться из-под земли и вернуться к жителям Альбарены. Город на краю колодца успел вырасти, раскинуться во все стороны и вниз, прямо на стенках. Появились церкви, дома, больницы и школы. Мосты соединяли одну сторону с другой, и бледные братья из колодца помирились и перемешались с румяными братьями, живущими наверху. Лишь в легендах, вроде той, которую я сейчас тебе рассказываю, между ними есть различия, потому что если отправишься в Альбарену сейчас, то увидишь и таких, и сяких. Но никто не скажет, что они не похожи друг на друга, пусть это и заметно невооруженным глазом. Лишь один стоит одной ногой в мифе, другой в реальном мире. Нифа. Тот, кто в одиночку выбрался из-под земли, побывав у нелюдей, и после стольких лет, проведенных там, он обрел дар предвидения и начал собирать учеников. Был этот Нифа первым искателем ключа, а я, дорогой мой, Бруно Крабаль, последний. С этими словами Антоний замолчал. Бруно Малец и сам умолк, впустив в себя последнюю крупицу истории и нежданную весть о том, что в косточке отче со своими учениками, то есть вместе с самим Бруно, держали в плену святого, ступни Топала, одного из последних. «Но...» — проговорил мальчик. «Как? Почему ты здесь и как это последний? Как может святой быть последним в своем ордене? У тебя нет учеников?» «Их всех перебили», — ответил Антоний. святые ученики со всего мира, и потому я, святой Антоний из Альбарайна, последний в роду, чтец судьбы по ногтям, некогда искатель ключа, теперь хранитель ключа». Бруно спросил: «Хочешь сказать, что знаешь изначальное слово? То, которое сеет в душах людей и нелюдей скандалы примирения?» И Антоний ответил, что да, а потом умолк. Парнишка взглянул на свои когти и попытался увидеть что-нибудь, кого-нибудь, в полосочках, на ногтевой пластине, что угодно, кого угодно. Однако его взгляд не мог проникнуть в эту тайну. В Буртовачей безраздельно царила лень. Те, кто не воровал в Медии, попрошайничали в Прими, а те, кто не попрошайничали в Прими, лениво слонялись по двору Инфими. В Буртовачей со всеми ее глубинами и высотами, где заблудшие дети города, которые не стали ни подмастерьями в Альрауне, ни учениками над ней, служили полчеловека и творили беззаконие. Глубоко в Бурте, под городом, полчеловека все еще размышлял над разговором с красивым молодым человеком, тайным повествователем Альрауны. Не многовато ли главарь рассказал ему, не раскрыл ли невольно какую-то из тайн урода с платформ? Его долг заключался в том, чтобы беречь беспризорников, а не жертвовать ими ради чужих интересов. Он крутил и вертел в мыслях услышанное от повествователя, как вдруг поднялся неимоверный шум и гам. «Полчеловека!» — кричали оборванцы. «Они на нас напали!» «Кто?» — крикнул полчеловека. «Кто на нас напал?» «Идет битва, хозяин, но мы тут ни при чем. Никто из нас ее не начинал, и она нас не касается, клянемся!» «Возьмите меня!» — рявкнул полчеловека. «Несите меня!» Один из беспризорников посильнее взял хозяина на руки и поднялся по лестнице к свету. Все это время полчеловека направо и налево призывал к оружию, и повсюду, из погруженных во тьму ниш, в стенах высовывали головы оборванцы, грязные и взъерошенные, выбирались из убежища и по ступенькам шли вслед за своим главарем, гремя вилами и топорами. Полчеловека вел армию попрошаек на битву, которая их не касалась». Когда они вышли, в залитый тусклым светом двор Буртовачий, полчеловека вытаращил красивые глаза, не в силах поверить в увиденное. Три войска схватились на территории его королевства, сея кровь и плач. Во-первых, его собственные ребята, нищие в лохмотьях, оказавшиеся между молотом и наковальней, пытающиеся разнять две группы, набросившиеся на них. Во-вторых, ватага бритоголовых юнцов и парней постарше, в простых длинных одеяниях серого цвета, вооруженных вилами и хорошо заточенными топорами, и, в-третьих, самое ужасное, банда крыс ростом с человека, передвигавшихся на двух ногах, как и их противники, но вместо вил и топоров у них были когти и клыки, вместо щитов крепкие грудные клетки, а коварные взгляды заменяли им боевой клич. На мостиках наверху, в окнах, внизу, в соломе, всюду была мешанина тел безволосых и волосатых. Мелькали то вспотевшие бритые головы, то влажные шкуры крыс и лохмотья истрепывались пуще прежнего. Всюду царили кровь и грязь. «Что это?» — рявкнул полчеловека, и к нему подбежал раненый нищий. Начал рассказывать, дескать, все случилось неожиданно. С одной стороны нагрянули юнцы, с другой — крысы, из укрытий бросились друг на друга и начали кусать и рвать, бить и сечь. «Мы-то при чем?» «Не знаю, хозяин, не знаю! Это безумие началось только что и не утихает!» Раздался крик, и к ногам оборванца, который нес полчеловека, упал бритоголовый ученик. Он не умер, а начал корчиться и стонать. «Взять его!» — приказал полчеловека, и трое нищих подхватили юнца в сером, унесли в подземные покои своего главаря. «Ты сказал, что знаешь про Игнаца», — проговорил Бруно, и его голос в тишине косточки прозвучал неестественно. «Знаю», — ответил Антоний. «Но каким образом?» «Я его привез». «Откуда?» «Никаких чудес, мальчик», — сказал Антоний. «Я его встретил холодным осенним днем в многолюдной крепости, куда меня занес то ли случай, то ли судьба. Только вот не знаю, чья. Никаких загадок. Он спал под каштаном на обочине, завернувшись в лохмотье. «И зачем ты взял его с собой?» «Мы немного поговорили, чтобы разогнать тоску, потому что оба давно покинули родные места и стали скитальцами, которым негде преклонить голову. Сидели рядом, болтали о пустяках. Я уловил его акцент и спросил, откуда он, и мой новый знакомый поведал о деревне, где родился. Так что я понял. Фрид, а его так зовут. Не Игнац, да, Фрид, как я уже сказал, оказался одним из тех, кто умеет верно произносить слова. Я, конечно, промолчал и не выдал своего интереса, но как-то умудрился провести с ним день и ночь, пока не удостоверился окончательно, что Фрид, то есть твой Игнац, владеет искомым словом. Я ему хорошо заплатил, и он стал моим спутником. Куда я шел, туда и он. Несколько месяцев он провел рядом со мной, переживая хорошее и плохое, помогал в трудную минуту, шутил в минуту веселья. «У него уже были ожоги?» — спросил Бруно. «Нет, ученик, не были. Он был очень красивым, юношей, высоким, голубоглазым, кудрявым и широкоплечим, настоящим красавцем с широкой грудью, сильными руками и неутомимыми ногами. Но однажды...» — Антони не договорил. Бруно выждал несколько секунд и нарушил молчание. «Что случилось? Однажды?» За дверью косточки раздался тяжелый вздох, и, кажется, снизу повеяло холодным воздухом из легких святого Антония. Однажды его лицо было обезображено, а язык сожжен безжалостным огнем, который вспыхнул случайно. Вот как все случилось. Мы остановились в трактире «Гнилой зуб». Тот еще клоповник, конечно, однако нам больше негде было переночевать. Я заплатил за комнату с двумя кроватями и щедрый ужин на двоих. Нам принесли все, чего мог пожелать желудок. Вино, пиво, ветчину, соленую брынзу, лепешки с тмином, шоколад, а также прочее, нужное для расслабления. Двух девиц, умевших хорошо петь. «Тут прошу меня простить, но ты и сам уже не мальчик». Так что все понимаешь без лишних слов, и я на этом остановлюсь. Перейду сразу к тому моменту, когда я проснулся от воплей и суматохи в комнате и вскочил в испуге. Понятия не имею, что случилось. Может, Фрид во сне дыхнул девушке в ухо, она начала визжать и метаться. В какой-то момент она перевернула масляную лампу возле кровати, и в комнате взметнулись языки пламени. Все заволокло дымом, и я потерял сознание, очнулся в соседнем городе. Мне сказали, что миновало несколько дней, когда прошла лихорадка, и после пожара отделался несколькими ожогами. А вот бедолага Фрид изжарился по-настоящему. Цирюльники, медики и аптекари едва сумели его спасти. Когда он пришел в себя и попытался заговорить, оказалось, что глотка его выжжена изнутри. И я ужаснулся. «Какой же из меня хранитель ключей, если ключа больше нет?» «Да, я потерял свой ключ. Я знал, кто он и где он. Я его видел собственными глазами на соседней койке, но не мог им завладеть. Мой ключ был утрачен навеки. Когда мне, наконец, удалось оттуда уйти, я взял его с собой, положил в повозку и приволок в Альрауну, потому что знал, что здесь его примут должным образом». Потому что в городе нет святого, зато есть новый священник. А я знаю, что бывает, когда в городе, который позабыл своего святого, появляется новый священник. И я оставил Фрида здесь, ради его же блага. «А в косточке ты оказался почему?» — спросил Бруно. «Этот вопрос, ученик, стоило бы задать твоему, так называемому, святому, или точнее его ученику Голосу, ведь ваш святой нем... Не просто нем, но еще и глух. Не просто глух, но еще и слеп. Если бы этим все ограничилось, я бы его пожалел, но есть еще кое-что». «В каком смысле?» «В таком, что ваш святой, выдающий себя за святого, не тот, кем кажется. И ему придется явить свою суть в последние дни ступни Топала, которые вот-вот начнутся». Бруно нахмурился. На самом деле он мало что понимал, ему просто хотелось узнать побольше про Игнаца, который каким-то образом отбрасывал на город чрезмерно длинную тень, которая преодолевала воображаемые заборы и затмевала Лили. Вот и все, что интересовало Бруно Крабаля. «А что тебя беспокоит, Бруно? Кто он такой, этот обгорелый из Прими? Ваши с ним пути не пересекутся», — сказал Антоний. «Разве что и твой путь, и его путь сойдутся с путем иной персоны». Бруно промолчал. «Начиная с Нифы», — продолжил Антоний, — «ученики из Альбарены читают судьбу человеческую по ногтям. Мне не нужно видеть твои ногти, чтобы понять, что тебя ждет по воле твоего святого, ведь иначе он не взял бы тебя к себе и уж точно не поставил бы сторожем у этой двери, за которой держит врага, чтобы позже его уничтожить. Ты бы многого в жизни добился, Бруно, мальчик мой, и многое испытал, если бы не угодил к своему святому, который на самом деле не святой, между ног, словно жеребенок при матушке кобыле, и теперь твоя участь — нести всеобщее бремя на своем горбу, получать шпорами по ляжкам и время от времени с вожделением глядеть на внешний мир. Но чтобы как следует во всем разобраться, подойди ближе, и Антоний из Альбарены взглянет на твои ногти, а потом все расскажет про судьбу, которую ты не видишь в силу своей слепоты, превосходящей слепоту твоего святого, ведь он-то может заглянуть в твою душу, а его собственное тебе недоступно». «Говори!» — накинулись они на пепельного ученика, едва швырнув его на груду подушек в подземном логове полчеловека. Посторонних не было. Хозяин оборванцев на своем троне, два дюжих грязных парня со злыми глазами и пепельный ученик, весь изломанный и покрытый ранами. Три девушки, которые всегда ждали своего господина Нагими, демонстрируя ему большие груди, тени между ног, нежные лица и лукавые взгляды, были грубо изгнаны по прибытии. Ученик лежал на подушках, истекая кровью, и полчеловека потребовал затянуть веревки у него на руках и ногах, чтобы прервать ток, убегающий из тела жизни. Он также велел, чтобы ему вымыли лицо и удалили осколки зубов и лохмотья щеки, которые плавали в крови, наполнявшей рот. «А теперь говори!» — приказал полчеловека. Сверху доносился звон оружия и крики тех, кто еще сражался. «Я!» — начал ученик. «Посланцы не мира! Крысы! Спящие девы!» «С ними-то что?» — рявкнул полчеловека. «Говори яснее, парень, а потом подыхай с миром!» «Крысы! Армия не мира! Завладеть городом и всем миром!» «Сюда зачем приперлись? В бурту?» «Мы выслеживали их, и некоторые спрятались тут». «Когда?» «Два дня. Мы прятались во тьме. Мы — тени». Ученик втянул воздух, застонал. Казалось, он вот-вот испустит дух. Хозяин оборванцев приказал его встряхнуть, и лицо парнишки исказилось от боли. «Я сегодня их потерял. Думал, они ушли. И внезапно...» «И за что же вы так с оборванцами, а? Зачем вы испачкали наш дом своей кровью и потрохами?» — рассвирепел полчеловека. «Может, и нам стоит насрать у вас в обители? Мы же договорились, беспризорники и ученики слова заключили сделку!» Он орал, как сумасшедший. Однако ученик на подушках закрыл глаза, не желая возвращаться в мир, где в городе беспрепятственно орудовали крысолюды, а невинные девы засыпали навеки. Полчеловека дернул подбородком, подзывая одного из попрошаек, и тот склонился над учеником. Посмотрел на полчеловека и покачал головой. «Что с ним делать?» — спросил второй. «Подождем», — ответил хозяин. «Бросим его поверх остальных, когда битва закончится. Сложим мертвых учеников груды и подожжем перед входом в зал Анелиды. Пусть попробуют еще раз нарушить соглашение. Но никаких «но». Двое нищих посмотрели на предводителя своими красивыми, но затуманенными беспокойством и, возможно, даже страхом глазами, а потом опустили головы. «Вон!» — рявкнул полчеловека. «Его забрать?» — спросил один из нищих, но полчеловека помотал головой. «И впустите девок!» — прибавил он. Нищие вышли и вернулись девушки, заплаканные, дрожащие, как кусты на осеннем ветру, съежившиеся. Сели рядом с полчеловека и согрелись у его культей, а над ними в буртовачи падали на землю все новые трупы, как созревшие плоды из дерева смерти. Дверь захлопнулась. Если бы кто-то остановился на одной из платформ, теснившихся над буртовачей, и посмотрел вниз, вот что он мог увидеть. Две тающие армии продолжали терзать друг друга, будто стянутые незримыми узами. Когда вилы ученика глубоко вонзились в волосатое брюхо крысы и вонючие внутренности вытекли в колодец бурты, пролился дождь из звериной крови и мочи. Крысиные клыки столь же глубоко впились в горло ученика, и красные струи хлестнули во все стороны. Закатились глаза, тела рухнули из окна, ударяясь о мостики и хлипкие деревянные балконы. Когда оборванец схватил крысу, чтобы скинуть ее с лестницы, другая атаковала его и когтями стала рвать плоть на бедрах, а потом, как безумная, продолжила терзать несчастного, который до того два дня не ел ни крошки. Пусть он и лежал бездыханный у ее ног. Когда крыса цапнула за волосы тощего попрошайку и швырнула в недра бурды, надеясь сбить кого-нибудь с ног, пепельный ученик вскочил ей на спину, и в итоге с высоты упали все трое. Когда клинок ударился о клинок, в спину вонзились вилы и вышибли дух. Когда когти сорвали ученику лицо, а оборванец, оставшийся без оружия, ткнул пальцами в большие черные плотные глаза крысы, а потом швырнул их оземь, словно мячики. Мало-помалу армии редели, воюя до последнего вздоха. Груды трупов росли, и уже нельзя было понять, кто где. Отличить ученика от оборванца, оборванца от крысы. Под ногами у сражающихся все выглядели одинаково, и никто из них не имел значения. В своем логове полчеловека глядел в пустоту, как будто мог увидеть битву в буртовачии сквозь землю и этажи потаенных комнат. Быть может, про себя он разгневанно клялся отомстить за нарушенный покой и пролитые реки крови, а девушки в это время трудились ртами над его мужским достоинством, собравшись меж культей, словно птенцы в гнезде. Ни намека на удовольствие не промелькнуло на мрачном, хмуром лице повелителя оборванцев, пока он щедро изливал семя им на лица, даже когда одна из девушек прошептала с полным ртом, что боится. Полчеловека устремил на нее глубокий, непостижимый взгляд и с внезапной яростью подумал, что свернул бы всем трем шеи, как больным цыплятам, если бы у него были руки. Пусть они и перемазались в том, что у него было самое святое, в будущем буртовачий, и скинул бы с себя их тела, если бы у него были ноги. Но у него ничего не было, и королю приходилось скрываться под землей, сокрушенному своей гордыней, а его королевство в это время опустошала поганая смерть. Совладав с собой, он попросил их вытереть лица. «Сядьте рядом и спойте мне». Девушки улеглись возле полчеловека и завели старую песню оборванцев, балладу о первом в мире попрошайке, который, протянув ладонь к исконным, получил всего лишь обещание, что однажды у нищих будет собственный город, обитель грядущих бедняков, и с той поры все поберушки ждут, что однажды явятся исконные, укажут путь к обещанному граду. Остекленевшие глаза полчеловека увлажнились, и он, глядя на мертвого ученика, в углу увидел труп в тумане, который неуклонно становился все гуще, прочитал печальные знаки и знамения в пелене, застилающей взгляд, а за пеленою пепельный ученик испустил дух без красной веревки на правой руке. «Ты можешь увидеть по моим ногтям и других людей?» — спросил Бруно. «Если они появятся в твоей жизни, начиная с завтрашнего дня, да. А назад можешь смотреть? В прошлое. Туда мог заглядывать только сам великий Нифа, но он проник так глубоко в тот изначальный бульон забвения, где не было места, лишь время. Однако не такое время, чей поток накатывает в лицо и исчезает за спиной, а такое, которое кружилось водоворотом целую вечность, пока его не сломало единственное слово. В общем, Нифа так погрузился в эти бездны, что узрел, с чего началось человечество, и так сильно ужаснулся этому открытию, что лишь своим ученикам рассказал о божественном происхождении людей, ибо устрашился последствий для себя и своего ордена, в том случае, если бы все прослышали о подобной ереси. Обучить нас читать прошлое по ногтям, увы, святой Нифа не захотел. Бруно молча ждал. В нем что-то булькало, а Антоний, зная себе, подкидывал дров в очаг, раздувал пламя. Бруно вот-вот должен был закипеть. Большой длинной ложкой воображения Антоний размешивал в нем стремление и желание. Здоровенным половником захватывающих историй черпал из Бруно крабаля. Он был готов. Без лишних слов парнишка встал, оставил дудку возле кружки и вышел в висячий двор храма. Там все замерло в тишине. Ученики, вероятно, разошлись по Аль-Рауне кто куда, и Бруно вспомнил о разделении отче. Ученики по следам крыс, ученики по следам уст Немира, ученики к мамам, ученики к девицам. Оттуда из теней дети отче стерегли Аль-Рауну. Бруно медленно приблизился к хижине святого и поднял занавеску на входе. За нею была дверь, через которую можно было попасть в первую комнату, ту, где жил Карм, подумал Бруно. Его сердце колотилось, словно буйный пьяница, запертый без спроса в слишком тесной камере. Бруно открыл дверь. Было не заперто внутри ни души. Малец огляделся по сторонам, от страха тряслись поджилки, и малец плыл во тьме дома святого, как будто его носило по воздуху ветром желаний и неопознанных тайн, которые он желал познать. В дальнем углу он увидел еще одну дверь, за которой, видимо, отец и ученик голос вели ожесточенные, но бессловесные споры. Он вспомнил тот момент, когда несколько лет назад ученик на платформе над его домом вытаращил глаза от того, что маленький Бруно услышал слова, сказанные мысленно. Он знал, что нужно подождать, пока все не прояснится, но слишком много подозрений и ожиданий теснились в нем в те дни, которые могли стать для города последними. Он вошел в первую комнату и приблизился к узкой койке ученика голоса. Огляделся по сторонам и где-то над головой на вбитом в стену гвозде отыскал ключи на железном кольце. Схватил их и быстро ушел. Добро и зло потерялись, смешались где-то позади него в супе из слов, приготовленном Антонием из Альбарены, или в страхе за Сару, или в страсти к Лилии, или в любопытстве по поводу Игнаца, или в омерзительном безумии грязном пламени сна невинных, в рвоте Немира, протекшей через лопнувшие пузыри мира, наполняющей обиталище людей смрадом. Теперь остались лишь шаги и сжатые в кулаке ключи, а также ногти, которые, возможно, подскажут Бруно, в чем суть и куда направить стопы, ибо не может человек пойти во все стороны разом. Он вошел в плот, миновал кожуру, пересек мякоть и остановился перед косточкой. Достал ключи и посмотрел на них. Легко определил нужный, он следил за каждым движением Карма на пороге косточки и знал, какой ключ открывает путь к его тайне. Сунул его в скважину, повернул и вошел. Не увидел внутри ничего из нафантазированного, хранящегося под замком. Ни дорогих манускриптов, ни сокровища, предназначенного для будущих членов ордена, вообще ничего. И загадка корзины с мясом, который вынес отсюда Карм, чтобы швырнуть его в печь и превратить в пепел, осталась неразгаданной, увы. Всего-навсего пустая темная комнатка, посреди которой стоял то ли ящик, то ли клетка, со всех сторон закрытая парусиной. Бруно перестал дышать, но тот, кто был в клетке, продолжил. Парнишка отчетливо слышал тяжелый, будто прибой на краю света. Вдохи-выдохи Антония из Альбарены, ученика Ордена Искателей Ключа святого Нифы, альбаренского узника в храме на платформах, того, кто умел читать по ногтям. «Подойди ближе!» — раздалось из-за парусины. Бруно шагнул к клетке. Изнутри шла такая вонь, что у него заслезились глаза. «Просунь правую руку по ткани сквозь решетку, и я прочту все, что тебе следует знать о будущем». Бруно, который забыл, как дышать, который забыл, как жить, переложил ключи из правой руки в левую и, просунув первую между складками парусины, стал ждать. Внезапно он почувствовал рывок, его резко прижало к клетке. Он ударился о решетку носом, ткань сдвинулась, и малец наконец-то увидел пленника. Скелет в длинной грязной серой мантии крепко сжимал его предплечье костлявыми пальцами, втаскивая между деревянными прутьями внутрь узилища, а свободной рукой выдирал из сжатого кулака Бруно связку ключей. Изнутри полого черепа раздался далекий, гулкий голос, который произнес лишь одну фразу. «Ни в коем разе не следует верить байкам кучи костей». Дернув посильнее, скелет ударил Бруно лбом и виском о клетку. Кровь парнишки брызнула на желтый череп того, кто выдавал себя за нового святого из Альбарены, и малец потерял сознание. В черном гнетущем сне Бруно казалось, что он слышит звяканье ключей, скрип петель и стук костей, но разве кто-то мог сказать, что было правдой, а что вымыслом в мире, где, как выяснилось, у каждого слова было множество смыслов?